Время шло, и ничего не происходило. День сменял день, из дней сложилась неделя, затем началась вторая. Вновь наступил понедельник. Было 4 декабря, день святой Варвары. На улице было холодно и ветрено, предпраздничная покупательная суматоха чем дальше, тем больше увеличивалась. Новое пополнение томилось и мечтало, когда оно окажется дома. Монсон тосковал о более мягком климате Южной Швеции, а Нурдин — о здоровой северной зиме. Они не привыкли к большому городу, и им было тяжело в Стокгольме. Здесь им многое не нравилось, особенно спешка, теснота и неприветливость жителей столицы. Как полицейских, их раздражали повсеместная грубость и расцвет мелкой преступности. «Не понимаю, как вы здесь выдерживаете?» — сказал Нурдин. Это был коренастый лысый мужчина с густыми бровями и прищуренными глазами. «Я вот ехал в метро, и только от Альвика до Фридхемсплан встретил по крайней мере 15 лиц, которых у нас в Сунсвале полиция немедленно бы арестовала. Заметили ли вы еще одну вещь? Здесь люди какие-то запуганные, внешне обыкновенные, приличные люди, но если спросить их о чем-либо или попросить спичку, каждый готов убежать, просто бояться, не чувствует себя уверенно». «А кто теперь уверен?» — сказал Кольберг. «Я не знал такого чувства», — молвил Нурдин, — «по крайней мере дома, но здесь, наверное, и я скоро начну бояться. Есть ли у меня какое-либо поручение?» «Мы получили информацию о неопознанном мужчине в автобусе», — сказал Меландер, — «от одной женщины в Хегерстене. Она сказала по телефону, что рядом с ее домом есть гараж, где собираются иностранцы. Они там частенько, как она выразилась, дерут глотку. И больше всех шумел один невысокий чернявый мужчина лет 35. Описание его одежды похоже на то, что ходило в газетах, а с некоторого времени его там не видно. «Можно найти тысячи людей, одетых так, как тот мужчина», — скептически молвил Нурдин. «Да», — согласился Меландер, — «на 99% можно быть уверенным, что эта информация ничего нам не даст. Но поскольку другой работы для тебя нет, то...» Он не договорил, нацарапал в блокноте фамилию и адрес информаторши и вырвал листок. Зазвонил телефон. «На!» — сказал он, протягивая листок и одновременно беря трубку. «Окей», — сказал Нурдин, — «еду. Машина есть?» «Есть. Но, учитывая уличное движение и плохую дорогу, лучше добираться общественным транспортом. Садись на автобус номер 23 и следуй в южном направлении. Слезешь на остановке Аксельсберг». «Мама родная», — сказал Нурдин и вышел. «Он сегодня работает без особого вдохновения», — сказал Кольберг. «Почему мы не разрешим этим парням уехать домой?» «Потому что они здесь для того, чтобы принимать участие в самой напряженной охоте на человека, которая когда-либо происходила в нашей стране», — сказал Мартин Бек. — «Ого! — заметил Кольберг. — «Я лишь цитирую министра юстиции», — сказал Мартин Бек невинно. «Наши острые и светлые умы», — министр, разумеется, намекал на Монсона и Нурдина, — «работают вовсю, чтобы изловить душевнобольного массового убийцу, обезвредить которого первостепенное дело и для общества, и для отдельного человека». «Когда он это сказал?» «Первый раз 17 дней назад, а последний раз вчера. Но вчера он получил лишь 4 строчки на 22-й странице газеты. Ему можно посочувствовать, ведь в следующем году выборы». Меландер закончил телефонный разговор и, еще держа в руках трубку, спросил: «А не пора ли нам отбросить версию о сумасшедшем убийце?» Прошло четверть минуты, прежде чем Кольберг ответил: «Да, давно пора. И пора запереть дверь и отключить телефон». «Гюнмель здесь?» — спросил Мартин Бек. «Да». «Господин Ларсон сидит в своем кабинете и ковыряет в зубах ножом для бумаги», — ответил Меландер. «Скажи, чтобы все телефонные звонки переключали на него», — велел Мартин Бек. «И одновременно попроси, чтоб нам принесли что-нибудь поесть», — сказал Кольберг. «Мне 3 венские булочки и чашку кофе». Через 10 минут принесли кофе, и Кольберг запер дверь. Они сели к столу. Кольберг прихлебывал кофе и жевал булочку. «Таким образом, — начал он, — рабочая гипотеза звучит приблизительно так. Какой-то мужчина, вооруженный автоматом типа Суоми-37, убил 9 человек в автобусе. Никакой связи между теми 9 людьми нет, они просто вместе ехали. У того, кто стрелял, был какой-то мотив», — сказал Мартин Бек. «Да», — согласился Кольберг и взял вторую булочку. «Но у него не было причины убивать всех людей, случайно оказавшихся вместе в автобусе. Значит, он имел намерение убить одного». «Убийство тщательно продумано», — молвил Мартин Бек. «Одного из 9, — сказал Кольберг. «Но кого?» «Список у тебя, Фредерик? Повторим еще его разок». Мартин Бек кивнул. Далее разговор происходил в форме диалога между Кольбергом и Меландером. «Густав Бэнкстон, — начал Меландер, — водитель. Его присутствие в автобусе можно считать мотивированным». «Безусловно. Он как будто жил вполне нормальной жизнью, удачно женился, никогда не судился, всегда добросовестно относился к своей работе. Мы допросили нескольких друзей его семьи. Они сказали, что он был порядочным и надежным человеком. Принадлежал к обществу трезвенников. Ему было 48 лет. Родился он здесь, в Стокгольме. Врагов не имел, денег не имел. Причин для лишения его жизни не было. Далее. «Я не буду придерживаться нумерации Рионна», — сказал Меландер. «Итак, Хильдур Йоханссон, вдова, 68 лет. Она ехала от дочери домой. Родилась в Эдсбру, жила одна на свою пенсию. Больше о ней, наверное, нечего сказать». «Нет, есть. Она, видимо, села на Уэденгатен, и никто, кроме дочери и зятя, не знал, что она будет ехать именно тем маршрутом и именно в то время. Давай далее. Юхан Чельстрём, 52 года, родился в Эстерросе, механик в автомобильной мастерской. Он задержался после окончания рабочего дня и как раз ехал домой. Здесь все ясно. С женой жил хорошо, больше всего его интересовали машины и дача.